Если старина так сильно сохранялась между людьми, стоявшими наверху, прежде всех тронутыми преобразованием, то понятно, что еще сильнее сохранялась она вдали от двора. Мы не раз встречались с крестьянином Пасашковым, видели, как чуть-чуть не попался он в большую беду за связь с людьми, которые решились указать молодому Петру черную сторону его правления. Потом видели его имя, соединенное с именем прибыльщика Курбатова в разных промышленных предприятиях. Пасашков, живой, талантливый, умный русский человек, ясно понимал необходимость для России выйти из прежнего положения, сочувствовал преобразователю, его благонамеренности, но вместе сильно тяготился тем, что преобразование идет не так скоро, что меры Петра встречают повсюду страшные препятствия, и выставил все эти препятствия в своем замечательном сочинении «О скудости и богатстве». Нетерпеливый Пасашков предлагал самые крутые меры для истребления застарелого зла. Если для устранения правды правителей судебных и много падет, быть уже так. Без такого страха не думаю я, чтобы можно было тот злой корень истребить. Если какая-нибудь земля сильно затернеет, то нельзя на ней сеять пшеницы, пока этого терния огнем не выжгут. Так и в народе злую застарелость злом надобно и истреблять. Не только у иноземцев христиан, но и у бусурманов суд чинят праведный, а у нас вера святая, благочестивая и на весь свет славная, а судная расправа никуда не годится. Какие указы не состоятся, все ни во что обращаются, но всяк по своему обычаю делает. И пока прямое правосудие у нас в России не устроится и все совершенно не укоренится, никакими мерами богатым нам быть, как в других землях, нельзя. Также и славы доброй нам не нажить, потому что все пакости и непостоянства в нас чинятся от неправого суда, от нездравого рассуждения, от нерассмотрительного правления и от разбоев. Крестьяне, оставя свои домы, бегут от неправды. Древних уставов ни из меня, ни как правосудие насадить и утвердить нельзя. Неправда вкоренилась и застарела в правителях, от мала до велика все стали быть поползновенны, одни для взяток, другие боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы не споры, сыски не правы, указы недействительны. Все правители дворянского чина своей братьи знатным норовят, власть имеют, и дерзновение только над самыми маломочными людьми, а нарочитым дворянам не смеют и слова противного сказать. Сколько послано указов во все города о недорослях и молодых дворянских детях? Если какого дворянина именно указано выслать, то и того не скоро высылают, но по старому уложению дожидаются третьего указа, и если ничем отбыть не могут, то уж вышлют. И при таком презрении царских указов иные дворяне уже состарились, живя в деревнях, а на службе одной ногой не бывали. В уложении напечатано, что третьего указа дожидаться. И этим сделана потачка плутам и царского величества презирателям. Как этим указом избалованы дворяне, вот пример. В Устрицком стану есть дворянин Федор Макеев Пустошкин. Уже состарился, а на службе ни на какой, ни одной ногой не бывал. И какие посылки жестокие по него не бывали, никто взять его не мог. Одних дарами угобзят, или притворится тяжко больным, или возложит на себя юродство. За таким его пронырством иные его из дороги отпускали. И когда из глаз у посыльщиков выйдет, то юродство свое отложит, и домой приехав, яко лев рыкает. И хотя никакой службы великому государю не показал, а соседи все его боятся. В Алексинском уезде я видел дворянина Ивана Золотарева. Соседям своим страшен, яко лев, а на службе хуже козла. в крымский поход вместо себя послал убогого дворянина, дал ему лошадь, человек своего, и тот его именем был на службе. А сам он дома был, и по деревням шестериком разъезжал, и соседей своих разорял. И не только городовые дворяне, но и те, которые в Москве служат и называются царедворцами, великому государю лгут. Когда бывает им наряд на службу, то одни напишутся в сыск за беглыми солдатами. Возьмет указ, заедет в свои вотчины, да там и пробудет военную пору. Другие напишутся в выемщики, по дворам вино корчемное вынимать или к другим всяким делам бездельным добившись, так и проживут военную пору. Видим мы все, как великий наш монарх трудится, да ни в чем не успеет, потому что пособников, по его желанию, немного. Он на гору, хотя и сам десят тянет, да под гору миллион тянут, то как его дело спора будет? Сколько новых статей издано, а немного в них действий, ибо вся их древняя неправда одолевает, и оттого дело идет по-старому. Кто кого сможет, тот того и забежает. На что бодрее и разумнее князя Дмитрия Михайловича Голицына? В 1719 году подал я ему челобитную, чтобы мне завод построить винокурный и водку взять на подряд. И неведомо за что велел меня за караул посадить. И сидел я целую неделю, и стало мне скучно, что долго сижу. А за что сижу, не знаю. Велел я уряднику доложить о себе. И князь Дмитрий Михайлович спросил, давно ли он под караулом сидит. Урядник сказал, уже целую неделю сидит, и тотчас велел меня выпустить. А я, кажется, и не последний человек, и князь меня знает. А просидел целую неделю ни за что. Что же, если какого-нибудь мизерного посадят, да и забудут? В немецких землях очень людей берегут, особенно купецких людей. Оттого у них купецкие люди и богаты очень. А наши судьи немало людей не берегут, и тем небрежением все царство в скудость приводят. Что это у наших людей за разум, что ничего впрок государству не прочат, только прочат имение себе, и то на час. Богатые землевладельцы по-прежнему продолжали принимать беглых крестьян от бедных, которые, по словам Пасашкова, если и найдут своих крестьян, то разве из-под рук на них посмотрят, а взять и помыслить нельзя, и воеводы в такие вотчины посыльщиков посылать не смеют.